Глава 62. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет как свет правда его и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя «Мое благоволение к нему», а землю твою «Замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, я поставлю сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним. Доколе Он не восстановит, доколе не сделает Иерусалим славою на земле, Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею. Не дам зерна Твоего более в пищу врагам Твоим, и сыновья чужих не будут пить вина Твоего, над которым Ты трудился, но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу. Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите чере Сиона, грядет Спаситель твой. Награда его с ним, и воздаяние его пред ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа. А тебя назовут взысканным, городом неоставленным.